Алло, Алло. Валентина Петровна, Да? привет, Да. привет. Привет. Привет. Я хотел спросить насчет линейки. Здравствуй. Чего? Вот с тобой хотели поздороваться друзья твои. Здравствуй, здравствуй. Угу. У меня нет друзей. А ты их не узнала? Нет. Как? У меня их нет, и как я буду узнавать? Ну мы же вчера с тобой чай пили. Ни с кем я не пила, ошибаюсь. Как? Ты же сама говорил, какой чай вкусный. Не пила я ни с кем чай. А завтра попьем? И завтра не попьем. Я с мужиками чай не пью. Валюша, Валь. Валя. Ну-ну. А че у тебя какая-то девушка сегодня была в гостях? Чего? А че это у тебя сегодня девушка какая-то в гостях была? Девочка. Да, девушка. Я одна была, целых трое, мои родные. А, я думаю, они меня так послали, круто. А? Они меня послали. Они нас послали? Омочерили, да. Правильно, не будете названивать, я вам не подружка. А да за вы что? Просто так узнать. За что, Валь, послали? А? За что они нас послали? Чтоб не звонили. Так мы же первый раз только звоним. Да что ты? Ты из какой квартиры-то? Я из 217-й. Да что ты? Да. Там сроду не буду звонить, я знаю, кто там живет. 217-й? Я просто решил узнать, как здоровье. Нормально. Ничем не болеешь, лекарства можешь принести. Ты квартиру открой, сейчас я приду. Да так, прямо так и жду. Давай, давай. Нахуя вы мне нужны? Нахуя вы мне сдали? Мария по тебе соскучилась. А? Мария по тебе соскучилась. Какая Мария? И здесь все 17-й. Бусносная. Нет, не бусносная. Знаю я она никакой подружка Марины. Танькина. Она подружка Танькина. Ну и что? И дружитесь там, а я причем старая. К тебе соседи больше не приходили? А? Армянки не ходят? Кто? Армянки. Вас приветствует ПКС Банк. Ты меня слышишь? Валь. Здравствуйте. Ну-ну, давай, вываливай, вываливай. Алло. Алло, вас не слышно. Алло. Слышно, перезвоните. Да. Алло. Алло. Валентин. Ну-ну. Да. Алло, банк. Я вас слушаю. Вот моя бабушка хотела кредит заказать у вас. Валентина Петровна. Чего заказать? Кредит. А? Кредит. Да что ты, ебаный, у меня банк, что ли? Алло, банк. Валентина, у вас задолженность стоит. Чего, блядь? У вас задолженность. Валь, ты когда платить деньги? Да кредит тебе платила. Валь. Чего? Когда кредит будешь платить будешь? А-а-а! Ты когда денежки? Вас приветствует ПКС Банк. У вас задолженность стоит. Валь. Чего? У вас задолженность. Иван, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, я вас слышу. Алло. Ну-ну. Здравствуйте, я вас слушаю. Чем я могу помочь? Валентина Петровна. Ну-ну. С банком, вот не хотите пообщаться? С кем? С банком. С банком. Каким банком? ТКС. А какой это банк? ТКС. Банк. Каким банком? Тинькофф кредитная система. Никакие банки мне не нужны. Так у вас это задолженность стоит. Срок ни у кого не занимала. Вы кредит оформляли. И кредиты не брала, не пизди, сука рваная. Брали, вы на Марию оформляли. А вы не брали кредит?